Е. Эффект, создающийся в результате ошибочных действий нормальных людей, носит обыкновенно безобидный характер. Тем больше интерес вызывает вопрос, можно ли в каком-нибудь отношении распространить наш взгляд на такие случаи ошибочных действий, которые имеют более важное значение и сопровождаются серьезными последствиями, как, например, ошибки врача или аптекаря. Так как мне очень редко случается оказывать врачебную помощь, то я могу привести лишь один пример из собственной практики. У одной очень старой дамы, которую я в течение ряда лет посещаю ежедневно, дважды в день, моя медицинская деятельность ограничивается утром двумя актами. Я капаю ей в глаза несколько капель глазной воды и делаю впрыскивание морфия. Для этого всегда стоят наготове две бутылочки, синяя для глазных капель и белая с раствором морфина. Во время обоих актов мои мысли обычно заняты чем-либо другим. Я проделывал это столько раз, что мое внимание чувствует себя как бы свободным. Однажды утром я заметил, что автомат сработал неправильно. Пипетка вместо синей бутылочки погрузилась в белую и накапала в глаза не глазные капли, а морфин. Я сильно испугался, но затем рассудил, что несколько капель 2% раствора морфина не могут повредить конъюнктивальному мешку, и успокоился. Очевидно, ощущение страха должно было исходить из какого-нибудь другого источника. При попытке подвергнуть анализу этот маленький ошибочный акт, мне прежде всего пришла в голову фраза, которая могла указать прямой путь к решению. «Sich an der Alten vergreifen» — «поднять руку на старуху». Глагол «vergreifen» означает вместе с тем и «совершить ошибочное действие», буквально «взять не то». Я находился под впечатлением сна, который мне рассказал накануне вечером один молодой человек, и содержание которого могло бы быть истолковано лишь в смысле полового сожительства с собственной матерью. Это сон Эдипа, как я его обыкновенно называю, так как он заключает в себе ключ к пониманию сказания о царе Эдипе. В тексте Софокла ссылка на такого рода сон вложена в уста Иокасте. То странное обстоятельство, что сказание не останавливается пред возрастом царицы Иокасты, вполне подтверждает, думалось мне, тот вывод, что при влюбленности в собственную мать дело никогда не идет о ее личности в данный момент, а о юношеском образе, сохранившемся в воспоминаниях детства. Подобного рода несообразности получаются всегда в тех случаях, когда колеблющаяся между двумя периодами времени фантазия становится сознательной и в силу этого прикрепляется к определенному времени. Погруженный в такого рода мысли, я пришел к своей пациентке, старухе за 90 лет, и, очевидно, был на пути к тому, чтобы в общечеловеческом характере сказания об Эдипе увидеть коррелят судьбы, говорящие устами оракула. Ибо я затем совершил ошибочное действие у старухи или поднял руку на старуху. Vergrifft mich bei oder an der Alten. Однако этот инцидент носил все же безобидный характер. Из двух возможных ошибок употребить раствор морфина вместо капель или впрыснуть глазные капли, я избрал несравненно более безобидную. И вопрос все же остается в силе. Позволительно ли в случае таких ошибочных действий, которые могут повлечь за собой большую беду, также предполагать бессознательное намерение, подобное тому, как в рассмотренных нами примерах?